Часть вторая. Мужчина, какой бы он ни был. Честно говоря. Когда путешествую по стране или в субботний день останавливаюсь на светофоре на моей Веспе, встречаю тех, кто с искренней улыбкой говорит спасибо за то, что вместе с моим другом и учителем Геннадием Бачинским я делал на радио. Это не фанаты, пристающие к вечно занятой звезде, а просто нормальные люди, взрослые и самостоятельные, которые просто хотят поблагодарить и сказать, что годы, проведенные в нашей компании, были самыми яркими, светлыми и, по большому счету, лучшими в жизни. Я улыбаюсь в ответ, жму руку и уже почти не смущаюсь, хотя эта теплота от незнакомых мне людей порой кажется незаслуженной. Ведь мы с Бачинским просто болтали, хулиганили порой и ничего специального, чтобы понравиться слушателям, не делали. Мы были молодые, свободные и счастливые, и, наверное, вместе с нашими разговорами это состояние передавалось аудитории. Начальство иногда сообщало, что мы стали популярными по данным каких-то исследований и по веренице рекламодателей, но мы оставались простыми ребятами, и для нас важны были не цифры, а чувства тех людей, кто нас слушал. Обычно мы работали рано по утрам, но в качестве эксперимента, в реальности, чтобы дать нам, наконец, выспаться, в декабре переместились в вечерний эфир. За окном стоял мрак и холод, а все работники нашего офиса уже разошлись по домам. «Сергей, а вы не хотите есть?» — спросил меня Бачинский. Мы очень часто обращались друг к другу на «вы». «Я всегда хочу». Мой ответ был максимально честным. И через несколько минут, когда очередная песня закончилась и включились микрофоны, Гена прямо объявил. «Граждане, мы очень хотим кушать. Привезите нам, пожалуйста, чего-нибудь». И продиктовал наш студийный пейджер. Помните такую штуковину? На него валом посыпались сообщения. Предлагали пиво и соленую рыбку, домашний борщ, сухари, квашеную капусту, чебуреки, колбасу и все прочее. Но выбрали мы следующее. «Мальчики, через час могу привезти вам курицу. Катя». И действительно, через час к нам вошла прекрасная юная девушка с курой-гриль в руках. Студия наполнилась мощным ароматом жареной, хрустящей жирной корочки, а Катю мы пригласили потрещать к микрофону. Она была стройной, хрупкой шатенкой с волнистыми волосами до плеч, большими глазами и чувственными губами, как у Джулии Робертс. В общем, было уже не до курицы, поэтому Гена по-хозяйски забрал ее к себе домой. Забрал курицу. Через несколько дней я пригласил нашу кормилицу на чашечку кофе в городе. Мы интеллигентно пообщались, но поскольку женщин я тогда еще только начал изучать и квалификации никакой не имел, мне показалось, что Катя мне по-человечески симпатизирует. И только. Прошла зима, за ней весна, и наступил июнь. Приходит смс-ка, смотрю, от Кати. Перезваниваю. «У меня через неделю день рождения. Будут ребята из школы и института, подружки, и я хотела бы пригласить тебя. Посидим, пообщаемся». Я не стал возражать, говорить, что мы мало знакомы, что я не знаю никого из ее круга и вообще не понимаю, зачем ей мое присутствие. Посмотрел свой ежедневник, день оказался свободным, и я пообещал приехать. Катя жила в центре города, в старом дореволюционном доме. И подъезд в глубине дворов без ее помощи я бы долго искал. Она вышла меня встречать, и я обомлел. Катя была такая легкая, волнующая, с искрящимися от радости глазами. Я тут же перестал думать, как меня примут остальные ее гости. Вручил букет роз, и мы стали подниматься по темной широкой лестнице. Катя шла чуточку впереди, и, казалось, я чувствовал тепло ее тела в тонкой белой блузке. Она открыла большую тяжелую дверь, я прошел в прихожую и приготовился здороваться и знакомиться с гостями праздника, но вдруг понял, что в квартире абсолютно тихо. Я прошел в гостиную и увидел большой накрытый стол, на котором было множество угощений, и обернулся к Кате. «А где же гости?» Она подошла почти вплотную, так что ее пышные густые волосы почти коснулись моего лица. «Я хочу, чтобы сегодня со мной был только ты». Катя закрыла глаза, встала на цыпочки и обняла меня за шею. Ее сладкие губы были горячими и вкусными, как бывает только у тех женщин, которые дожидаются своего мужчину. Но это совсем другая история.